Но ежели так, кто бы это мог быть? Задумался он. А разве Корней Морозов, либо Семен Путинцев эти? На Путинцева я не думаю, сказал Савва. От Корнея можно скорее ожидать. Отец у него диаконом в кладбищенской церкви. И сам он неискренний какой-то. Надо будет проверить, верно, говоришь, Корней, все по уголкам прячется. Проверим, быстро отозвался Савва. Я уже знаю как. У меня есть план. Только назначь пикетчики по дороге к Рубахинскому логу сегодня их обоих и меня еще. Хорошо бы на всякий случай Лавутина. Сильно он. И Савва стал подробно объяснять Петру свой план. Петр согласился. К вечеру рабочие начали собираться к Рубахинскому логу. От переезда через полотно железной дороги расходились две тропки. Одна налево вела к месту сходки, другая вправо, к заувацким заимкам. Дорога к Рубахинскому логу начиналась открытой еланью, а потом вдали уходила в мелкий сосновый лесок, смыкающийся с тем, что рос возле заимок. Пикетчиками на дороге, ближе к логу, остались, как договорился Савва с Петром, Лавутин, Корней Морозов и Семен Путинцев. У переезда дежурил Порфирий. Спустились чуткие осенние сумерки. Начинался сентябрь. Давно не было дождей, и земля была сухая и теплая. Скинув фуражку и полулежа под березой на локте, Савва прислушивался к шороху опавшей листвы. Это пробиралось к себе в норку запоздавшая полевая мышь. Он лежал у самой дороги, редкой цепью от него, вглубь елани, разместились остальные пикетчики. Ближе всех Лавутин, а потом Путинцев и Корней Морозов. Старшим считался Савва. К нему подошел Лавутин, поглядывая на далекие огни станции, сказал: «Наши, однако, все уже прошли. Ежели кто полиции сообщил, скоро и она должна появиться». «Жаль, коня для Порфирия не могли мы достать», — заметил Савва. «В случае чего куда быстрее бы. Вдруг полиция конная. Не успеет он сюда добежать». «Так Порфирий-то издали ее заметят», — возразил Лавутин. «С переезда далеко видно. И потом полиция, даже если конная, не поскачет. Ей ведь не разогнать нас, а захватить будет желательно. Они сначала рассыплются по елани, цепью станут охватывать, как в прошлый раз на заувацких лужайках». Они говорили в полголоса, чтобы не услышали Путинцев и Морозов. Тяжело пыхтя на подъеме, паровоз протащил длинный воинский эшелон. Двери теплушек были раскрыты, солдаты сидели у железных печек или возле маленьких костерков, разложенных на кирпичах, варили себе ужин. «Везут и везут народ на убой», — покачал головой Лавутин. «Всех бы солдат против царя повернуть, все это оружие. Ведь как получается? Кто солдаты? Наш брат, рабочий или крестьяне, самая беднота. Как раз те люди, которым против царского самодержавия надо восстать, а они за царя воюют. Оружие у них в руках, а повернуть его обратно не могут». «Я вчера на проходящий эшелон полсотни листовок передал», — проговорил Савве. «Молодец», — провожая взглядом до поворота красный фонарь на последнем вагоне, — сказал Лавутин. «Вот все думаю. Офицеров меньше, чем солдат. Значит, вроде бы и силы меньше у них, а заставляет выполнять свою волю. В чем же их сила? Слаженности. Машина. Оружия у нас маловато, Гордей Ильич». «Да, оружия маловато, верно это. Без оружия тоже ничего не сделаешь. Через Ивана Герасимовича я достал у раненых офицеров еще 3 револьвера», — помолчав, сказал Савва. «Нам бы хотя человек на 50 оружия раздобыть». вздохнул Лавутин.